И с этой минуты ничего достоверно не известно о его судьбе. Говорят, будто вскоре после этого видели, как Кеннет, внук Раналда Макифа, с тремя другими сынами тумана переплывал озеро Лохфайн, и, по мнению многих, они выследили Алана и настигли его в чаще леса, где он и погиб от их руки. Другие утверждали, что Алан Маколей покинул Шотландию, постригся в монахи и умер в одном из картезианских монастырей. Но и то, и другое мнение ничем, кроме догадок, не подтверждалось. Однако месть его оказалась не столь полной, как он, вероятно, думал, ибо Ментейт, хотя и раненый столь тяжело, что жизнь его долго находилась в опасности, избежал рокового конца, благодаря тому, что, следуя совету майора Дальгетти, облачился перед бракосочетанием в стальную кирасу. Но служба его в армии Монтроза кончилась. Было решено, что он отправится вместе со своей нареченной супругой, чуть было не ставшей печальной вдовицей, и с тяжелораненым будущим тестем сэром Дунканом в замок Арденвор. Дальгетти сопровождал их до берега озера и при расставании не преминул напомнить Ментейту о необходимости возвести форт на холме Драмснеп, дабы защитить новоприобретенное наследство его супруги. Они благополучно совершили путешествие, и спустя несколько недель Ментейт настолько оправился, что мог обвенчаться с Эннет в замке ее отца. Горцы были несколько озадачены тем, что Ментейт выздоровел, несмотря на пророчество ясновидца, а наиболее испытанные прорицатели даже сердились на него за то, что он не умер. Многие же, напротив, считали, что пророчество все-таки исполнилось, ибо рана Ментейта была нанесена той самой рукой и тем самым оружием, которые являлись Алану в его видениях. Что касается кольца с мертвой головой, то все сошлись на том, что оно и послужило предзнаменованием смерти отца невесты, прожившего всего несколько месяцев после свадьбы дочери. Впрочем, маловеры утверждали, что все это лишь пустые бредни, что видения Алана были не что иное, как игра его больного воображения, что он давно уже видел в Ментейте своего счастливого соперника, и его необузданная страсть внушила ему мысль об убийстве. Здоровье Ментейта все же не позволило ему быть участником блестящих, но кратковременных успехов Монтроза. И когда этот доблестный полководец распустил свое войско и покинул Шотландию, Ментейт решил вести мирную жизнь у семейного очага. Так он прожил до самой реставрации Стюартов. После этого события он занимал в стране положение, соответствующее его званию, жил долго и счастливо, окруженный уважением и любовью, и умер в глубокой старости.